Вы смотрите телеканал RTVI, в эфире программа «На троих», в студии ведущий Алексей Пивоваров. Тихон Зятко. Это последний выпуск программы «На троих» в 2018 году, и мы рады приветствовать нашего гостя, долгожданного гостя Василия Вакуленко, музыкант. Баста, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Спасибо, наконец, что наступающим, во-первых. Взаимно. Мы уже договорились, что говорим «на ты», поэтому «на ты», да, мы договорились «на ты». Потому что Василий сказал, что если мы будем на «вы», то это будет как голос «дети». Мы дети, а Василий будет наш... Василий. А Василий как, сам дети. Как там правильно? Василий сам дети. Наставник, чуть было не сказал куратор моей журналистской части. Мы, поскольку с легкой руки Авдотьи Смирновой к фильму, который ты написал, музыку, о чем мы еще поговорим, записаны в «Партийные журналисты», мы начинаем с актуальных партийных вопросов. Спросим мы сейчас про цензуру. Ты недавно стал жертвой цензуры. Не в том смысле, в котором многие сейчас, наверное, подумали. Тебя цензурировал жестко YouTube. Да. Твое мегапопулярное шоу «Газлайф» было удалено с YouTube, если я правильно понимаю. Ну, оно было, нам было выслано несколько предупреждений, и мы самостоятельно закрыли все предыдущие выпуски по причине того, что наши спонсоры, это игровики, образно говоря, люди, которые, тотализатор, да, люди, которые предоставляют возможность для делания ставок, YouTube в этом усмотрел, ну, что-то аморальное или что-то неформатное, даже не разбираясь в причинах, просто и, собственно говоря, в сути вопроса, просто под одну гребенку всех. Аморальное? То есть главный аргумент, что это аморально? Ну да, но на Ютубе удивительно, что есть такой вообще критерий аморальности. Слушай, ну это же десятки миллионов просмотров. Сколько вы денег потеряли на это? Мы ничего не потеряли, наши партнеры оказались очень спокойными и лояльными к таким сложностям, и мы просто переместились пока ВКонтакте. ВКонтакте благоразумно нас принял с распростертыми объятиями, и мы как бы там сейчас будем работать. Обратно пойдете в YouTube? Да. Ну, просто сам вопрос непонятен, почему, казалось бы, YouTube – это такая платформа для проявления всевозможных способностей, возможностей реализации любого контента, закрывается как бы под одну гребенку. Вот. У нас, кстати, не так давно здесь гостем этой же программы был Илья Варламов, известный блогер, да. И не только блогер, и он сказал, что, по его мнению, цензура социальных сетей, она хуже государственной и политической цензуры. Как и пропаганда. Как и пропаганда. В смысле, пропаганда соцсетей хуже государственной? Она вообще никак не контролируемая и не придается никакому обсуждению, воздействию. Это нельзя контролировать. И любая ложь, фантазия, инсинуация может быть подана как факт и раздуваться в какую-то громадную историю. Вот, поэтому... В одну секунду герой может превратиться в антигероя, и причиной в этом будет какой-то глупый ролик, который под собой не имеет ничего настоящего. Это вопрос времени, и все равно мне кажется, что в интернете существуют очень серьезные надзорные органы, которые как бы фигурируют в судьбе любого блогера, любого... А, ты имеешь в виду скрытые надзорные, ну, какой-то, да, которые, вот, ну, как, допустим... Вашингтонский обком. Нет, ну, может быть, не знаю. Масоны, я думаю. Вот. Не иначе. Да, вот. Их филадельфийская ячейка. Вот. Сейчас люди подумают, что ты всерьез. Я очень увлекаюсь историей масонства. В Филадельфии стоит самый большой храм масонства, прямо на центральной площади. Я был в Филадельфии и смотрю, просто стоит какой-то дворец спорта. Это написано. Но они все-таки к цензуре в Фейсбуке-то вряд ли имеют отношение. Вернее, к политике они, в Фейсбуке. Я надеюсь, что они имеют отношение ко всему, и так веселее. Вот, всегда можно сослаться на масонов. Как-то спокойнее сразу. Да, ну когда масоны, все нормально, всю жизнь они с нами. Вот, поэтому цензура, она будет, и по причине того, что интернет все равно молодое явление такое, да, все равно появится какой-то рычаг, какая-то вот структурность, которая будет управлять. Общемировая или в каждой стране своя? Конкретно в каждом приложении, мне кажется, будет, ну, как на Фейсбуке, в Твиттере, в Инстаграм самая, конечно, расхлебанная, такая вот свободная еще платформа. Поэтому я в этом ничего плохого не вижу, но мне кажется, что любая цензура, это в первую очередь должен быть какой-то очень высокого порядка организм, да, с качественными какими-то высокими запросами, да, то есть образованный, это должен быть искусственный интеллект, которому чужды какие-то человеческие страсти. Ох, сейчас некоторые люди в администрации президента с удовольствием это послушают, такая прям комплиментарная характеристика. Давай к более приятным темам. Давайте. У тебя предстоит большой тур в Соединенных Штатах. Мы посмотрели, что как раз примерно 2 года назад ты был первым гостем в теперь легендарном шоу Юрия Дудя. И да. Первый вопрос был ровно про это, про американский тур, который тогда тоже планировался. Да. Там ты сказал, что все sold out сильно заранее. Да. Как сейчас? Еще рано говорить, потому что у нас стартует он в феврале. Но знаю, что в Торонто почти все билеты проданы, потому что мы там много раз собирались туда ехать, и концерты анонсировались, но мы не доезжали по причине сложности получения виз. Вот. Обычных трудовых. В этом году все прошло очень просто и удивительно. И американскую трудовую визу мы просто получили. А, чтобы ехать на гастроли, надо трудовую визу? Исключительно, конечно. А, да, вы же там деньги зарабатываете. А в Штатах сколько городов будет? Лос-Анджелес, Сан-Франциско, Чикаго, Нью-Йорк, Торонто и Майами. В тот раз как раз в разговоре с Дудем ты говорил, что в основном это не очень большие залы, 800 тысяч да, человек. Да, вообще разные. Так же? Я вот не знаю, какие сейчас залы будут. Ну, я не знаю, там 2-3 тысячи максимум. Ага. Вот. Ну, мы едем, это больше такое путешествие, да, это как бы наше развлечение. Вот, я практически на месяц еду туда. А кто в залах? Только русскоязычные или американцы разные приходят? Разные истории. Я вам расскажу, не поверите просто. Расскажи. В Нью-Йорке был концерт Нагана, и мне организатор говорит, там один итальянец, он меня просто достал. Он вот твой поклонник, такой пришел просто такой итальянский мафиози, дядечка с зализанными волосами назад. И он такой говорит, я доктор и юрист. Вот. Это он не на русском говорит? Ну, на английском говорит. Я доктор, еще я юрист. Но я сразу по его лицу понял, что, видимо, он занимается махинациями с медицинскими страховками, что популярно, да? Я такой, о, супер, супер. Ну, в разговоре так и получилось. Я говорю, а ты что слушаешь, Нагана, ты суть понимаешь? Он говорит, не, ну, как бы... Ну, я, говорит, по голосу понимаю примерно, о чем идет речь. Вот, также были на концертах, вот моя песня «Мама», она входила... Гран-шеф туризма в саундтрек американской игре, сколько еще там, 10 лет назад. И на концерт вот в Бруклине приходили мексиканцы. Вот они сели, зашли, там сидячий зал был, послушали эту песню, встали, ушли, 3 человека было. Ну, такие интересные истории. Так, конечно, это в основном люди, которые говорят на русском языке. Очень много американцев, которые учат русский язык, у которых там либо девушка русская. Там вот. Это, кстати, хорошая школа языка. А зачем все-таки тебе это нужно, если ты в Москве с легкостью собираешь олимпийский? Сколько ты? 36 тысяч человек? Да. 35? А здесь 1000, 2, 800 итальянские юристы. Вряд ли большие деньги. Вообще небольшие деньги. Это я вот вначале отвечая на этот вопрос, что это такой для нас аттракцион, мы все собираемся вместе, мы выезжаем там на месяц практически, мы там снимаем клип и просто путешествуем, просто смотрим и совмещаем это с концертами, потому что это, ну, у этого есть определенная эстетика, да? Допустим, на концерте в Чикаго можно было увидеть пол зала над головой украинский флаг поднят. Там большая украинская община, да? На вторая половина зала русский флаг поднят. И посередине 2 человека с белорусским. Ну, такая очень крутая платформа для исправления каких-то вот таких ошибок, да. Ошибок чьих? Ну, вообще, в целом, несправедливости, да. И, ну, мне, допустим, грустно, что я не могу уезжать в Украину выступать, да. Очень грустно, очень печально. Вот. Тебе закрыт въезд после того, как ты съездил в Крым, насколько? Мне закрыт, не из-за этого, мне закрыт въезд по каким-то определенным причинам. Вот. Не, ну ты выступал в Крыму, потом, насколько я понимаю, ты выступал ну, в Киеве. Ну, там есть срок давности, когда посещение Крыма не может учитываться как причина запрета въезда на Украину. Вот. Ну, не знаю, почему. Вот последний мой тур был по Украине, мы там собрали просто... Там, в Киеве 6 тысяч, в Харькове 6 тысяч. Ну, везде и встречают. Украина это всегда был очень такие передовые люди, которые здесь только начинали что-то расслушивать. Там можно было выпустить альбом, через неделю приехать выступать, его все знали. То есть такие очень, очень радушные. Скажи, для тебя принципиально, ты следишь за площадкой, на которую зовут выступать? Вот, например, недавно был фейк, ты его, конечно, видел, афиша, значит, Баста в клубе ФСБ. Да, потом еще про фейса, по-моему, такой же сделали. Да. Вот если это фейк, но если бы позвали в клуб ФСБ, то... Конечно, выступил бы с удовольствием. Давай. Заплатили, если бы заплатили гонорар, конечно же. А что в этом такого? А где бы не стал? Я не знаю, не вижу для себя таких мест, где я не мог бы выступить. Ну, как бы, я не знаю, я выступал в Кремле. У меня был концерт с симфоническим оркестром. Вы понимаете, в чем все дело? Что я не изменяю себе ни секунды, выступая на каких площадок. Я не меняю ни репертуар свой, ни контекст песен, ни манеру выступления. Я выступаю, как выступаю. Вот, вот в Кремле, допустим, мне говорили, как ты выступаешь в Кремле, ты же половину песен не сможешь петь. Я сказал, почему? А там в зале Путин был? Нет, мои концерты, Баста с симфоническим оркестром. Я выступал, просто делал свои... Для меня, еще раз повторюсь, что это все какая-то советская риторика такая, вот какой-то такой история диссидентского страдания. Да, вот все выступает в клубе. Да, ну, давайте так скажем, хорошо, вот они придумали, купили 1000 билетов на мой концерт и пришли просто сотрудники ФСБ на мой концерт. Или пришли без билетов, как на концерт. Как обычно. Как угодно. Но я имею в виду, что это настолько странная ситуация по причине того, что важно как бы понимать, предал ли ты себя, чтобы выступать на каких-то площадках. Я пою те же песни, мои взгляды остаются прежними. Вот. Я называю вещи своими именами. Если люди слушают эту музыку, я не могу им запретить и сказать. Вот ваша группа в целом, да, вот, класс ваш. Вот вы, мне кажется, что вы все плохие. Вот каждый из вас в целом. Но плохой. Это вообще у нас уголовное дело сейчас. Нет, мне все равно. Так, значит, так. Ну, в том смысле, что я в каждом человеке пытаюсь видеть, надеюсь на то, что лучшее. Потому что в нашей стране по-другому выжить нельзя. Потому что у нас через одного человека можно обвинить в чем угодно. Он может быть замешан от там, махинации, мошенничества, аферизме, да, и поехать в тюрьму. Если он отсидел в тюрьме, ну, значит, он преступник. А раз он преступник, с ними... А то, что я выступал в колониях, да. А ты выступал в колониях? Конечно. Много? Нет, немного. Ну, когда получалось выступать. Вот. Я выступал, и здесь на музыке лежит совсем другая, как бы, ответственность и другая нагрузка. Снимать общее напряжение, не обезболивать, а именно снимать, показывать, что о каких-то вещах можно говорить спокойно, открыто, прямо и не бояться за это получить осуждение. Хотя в нашей стране всякое может быть. Я готов принимать в свою сторону все, что угодно. Я рэпер, я про себя на форумах рэп такое читал, что вы себе не можете представить. Давай как раз про это поговорим. Давай. Не так давно ты вместе с Noize MC и Оксимироном вы устроили концерт в поддержку Хаски. Угу. Его выпустили даже до того, как он начал. Да. До этого арестовали в Краснодаре, потом в день концерта выпустили. Да. Ты ощущаешь, что актуальная музыка в России сегодня оказалась в зоне риска? Нет. Я считаю, что это какое-то, какие-то сбои, системные сбои. То есть? Ну, мне кажется, что это просто желание отдельных личностей там, на местах, да, демонстрировать свою власть и выслуживаться перед центром. То есть перегибы на местах? Не, выслуживаться перед центром, да. Это и есть перегибы на местах. Да, ну так. Это перегибы и нагибы. Вот. Поэтому, ну, я не знаю, в целом, я почему на это согласился? Да, мои, допустим, политические взгляды у нас разные с Хаски и там, тому подобное. Разные взгляды у меня с Noize MC, да, касаемо музыки и чего-то там. Ну, то есть, но та повестка, которая была озвучена Оксимироном, когда он позвонил и предложил принять участие, было очевидно, что никто не вправе запрещать людям исполнять свою музыку и петь ее. А он как это вот озвучил, когда звонил? И как он сказал, вот идея сделать вот такой концерт. Ты примешь участие? Я говорю, сочту за честь вместе с вами разделить эту сцену. Вот. Ну, я особо даже долго не думаю. Непонятно, что там будет, и все так быстро получилось. И... Не было никаких потом звонков, намеков, нет, может, вообще не стоит? Я вообще не, как бы в это не верю, все, честно. Но... Я больше верю в масонские заговоры, чем в это. Ну, смотри, по причине, давайте так скажем, что, что если бы была воля в целом там, государственной машины навести порядок, да, навести порядок в музыке, ну, это бы сделали очень быстро. В смысле, всех запретили бы? Не запретили бы, началась бы большая бы, ну, как в Советском Союзе, да, было. Вот кто были такие рок-музыканты? Наркоманы, форсовщики, шпана, потлаты, там все. И как бы вызывалась особая какая-то возможность. Мне кажется, что этот жанр сейчас стал настолько большим, и так много людей его слушают во всех органах, во всех слоях, то есть это от бизнесменов до сотрудников. В министерствах и ведомствах. Ну, везде слушают, потому что, ну, очевидно же, что каждый человек хочет, слушая хорошую музыку про порядочность, честность, достоинство, соответствовать этому, да, хочет говорить, это про меня, наверное. У нас есть один, как у любого СМИ, у нас есть инсайдеры в высоких эшелонах. Один из них так сказал, когда была история с Хаски, он сказал, что это им повезло, что они посадили Хаски, а если бы это был Баста, то мы бы увидели беспорядки, да, и, думаю, значит, и массовые протесты. Ты понимаешь, почему он так сказал? Я не знаю. Ну, наверное, оценивая там значимость моей скромной там личности в отечественной музыке. Ну, я к этому, я как русский человек готов. А, то есть ты от тюрьмы не зарекаешься? Вообще никогда. Ну, я из Ростова-на-Дону. Вот, ну, как бы, конечно, я поэтому откликнулся на желание помочь там Хаски, потому что это очень неприятно. Вот. А ты попадал до того, как стал знаменитым, в такие ситуации? Нет, конечно. Ну, как в юности, ну, конечно, какие-то были такие дискомфортные моменты. Ну, я об этом, так скажем, что я об этом много чего знаю. Вот, поэтому, естественно, как говорят в Ростове, давайте там освободим его, достанем, вытащим, и потом будем разбираться, как там быть, как же. Но это концерт для тебя и твоего участия. Это было в первую очередь такой жест поддержки Хаски или политическое высказывание, как некоторые это восприняли? Я еще раз повторюсь, что то, как что-то у нас воспринимают в стране, ко мне не имеет никакого отношения. Да, это вот там господин Навальный там прокомментировал, да, этот концерт по-своему. Органы он даже власти, был на нем, по-моему. Да, органы власти прокомментировали по-своему. У каждого как бы свое видение и своя оценка. И круто, что это вызвало такой интерес к нашей там культуре в обществе. Да, потому что эта культура, это все равно срез... Очень важный, да, вот через это сейчас там молодежь как бы, ну, не через мою музыку, потому что у меня музыка уже для, как и я, в принципе, для людей пожилых. Пожилые — это 38. Ну, правда. Сильно пожилые. Вот. Все-таки мне кажется, что рэпчик нужно слушать, и органам власти особенно, да, и внимательно как бы с карандашом писать, о чем, записывать, о чем там говорится, и над этим проводить работу над ошибками, потому что это такое зеркало общества, да, такой очень важный. Я сейчас даже попрошу нас, редакторы есть, которые титры делают, сделайте, пожалуйста, баста, двоеточие. Рэпчик нужно слушать в органах власти. Кстати, тут вот органы власти внимательно слушали, да, рэпчик. Да, да. И обсуждали, записывая карандашиком на бумажке несколько недели, полторы назад. Заседание Совета по культуре. При президенте. Там был Путин, ему продюсер Игорь Матвиенко задавал вопрос, который Путин читал. Значит, и читал следующее. Рэп стоит на трех китах. Секс, наркотики и протест. Это Матвиенко написал. Действительно так? Нет, конечно. Нет, конечно. Ни на одном из этих китов он не находится? Ну, это очень поверхностно. И, как говорится, про Пушкина, да? Кто такой Пушкин, да? Хулиган, которого застрелили, да? Можно так говорить, да? Ну, можно сказать, да? Это, эмигрант, давайте так сказать, потомок эмигрантов, хулиган, которого застрелили. Ну, хорошая формулировка, да? Это тоже про Пушкина. В том смысле, что музыка, это вот попахивает, знаете, такой вот, я удивляюсь, как вот эти люди с возрастом, там, как Матвиенко, да, с возрастом превращаются вот в советскую номенклатуру, вот в такую прям, вот с такой риторикой, да. С такими формулировками. Ну, вот с такой прям вот, это, так сказать, секс, наркотики и протест. Да, ну, это молодость. Во-первых, это музыка молодости, да, это музыка юность, это желанием быть услышанным, докричаться, и ничего страшного не вижу. Давай тогда подробнее про эту музыку. Вот про рок, который тоже гоняли жестче, чем сейчас гоняют рэп в советские времена, принято считать, что в русском роке, в отличие от западного, всегда важнее стихи, текст важнее, чем музыка. А в западном наоборот. Как в рэпе с этим, в русском рэпе? У нас все-таки высокая, очень высокая планка в отношении текста, конечно. Поэтическая. Очень составляет, очень важная. Вот мне, допустим, Максим Мирон, да, мне не нравится его музыкальная составляющая, но мне очень нравится его текста. Да? Я его называю рэп Бродский. Вот. Ну, именно по систематике, по использованию, по каким-то вот, по какой-то работе со словом. Вот у нас, конечно, очень завышенный, даже завышенный. Выше, чем в Америке, да? 100%. Ну, я язык не знаю, ну, читаю переводы и пытаюсь как-то следить за этим. Хотя мне говорят, вот люди знают, что есть очень серьезные поэты, очень серьезные лирики в американском хип-хопе. Как ты это объясняешь, что Россия страна слова, литература центричная, как принято? Да. Несомненно, у нас очень. Это к слову о том, что многие взрослые люди, ну, взрослые, да, говорят о том, что поколение потеряно, и молодежь совсем оторвана от литературы, от хорошей музыки, от хорошего кино. На самом деле это фейк, да, потому что, ну, все читают хорошую литературу. Просто время ускорилось для прочтения книги, для просмотра фильма. Можно даже на ускоренный режим поставить, да, чтобы быстрее потребить ту или иную информацию. Скорость потребления другая. Эстетика там, заседание, вот, с толстой книгой, медленное осмысленное прочтение. Ну, сейчас, наверное, это отходит все-таки на второй план. Сейчас интересно очень быстро прочитать книгу и понять, о чем речь. Ну, я соглашусь, что в русском рэпе есть очень глубокие стихи, да. На самом деле, от их прочтения это хуже точно никому не стать. Да. Поэтому эта культура так интересна. Русский рок превратился в такое, ну... Стариковское удовольствие. Ну, да. Нет? Это не слушаешь его, нет? Ну, слушай. Ну, я сам, мне 38 лет, конечно, я... Я тебя перебил зря. Во что превратился русский рок? Ну, в шкаф с такими вот пальто. Да. Вот много-много пальто висящих навешал. Скинчев, да. Шевчук, ну, да. Аквариум. Ну, Шевчук все-таки нет. Шевчук все-таки остается на передовой. Да? Я большой поклонник Шевчука. А кто для тебя главный русский рокер? Такого одного человека нет. Ну, Владимир Семенович Высоцкий для меня самый главный русский рокер, несомненно. Вот. Даже блюзмен. Вот. А русский рок... У нас просто разные понятия, русский рок и американский, да. Вот у нас на всех, как можно сейчас говорить, лидерах мнения сейчас всегда лежала какая-то миссия, да. Мы должны были быть какими-то борцами за свободу, то есть миссионерская деятельность, да, мученичество. Обязательно вот если вот особенно какой-нибудь там советский или российский художник, актер, там, писатель, кто угодно, он должен пострадать прям, да, вот такая вот настоящая миссия. Иначе биография не полная. Да, то есть или в тюрьме посидеть, там, ну, такая вот прям такая картина, потому что это срез общества, да, мы должны видеть какие-то мучения. В Америке нет, но это такие вот на показ. А тебе как кажется, у художника должны быть, ну, хорошо, сидеть не надо, какие-то тяжелые времена, там, он должен страдать. Да он должен жить просто, вот, я дружу с Эриком Блатом, очень дорожу, вот общением, и я у него, как бы, его, знаю его биографию тяжелейшую, да, я с ним вот разговаривал, и он так говорил, ну, вот я живу там, вот прожил такую жизнь, да, и все. Ну, как бы, без кича, без как бы, жития освященного для всех, ну, такая судьба, как бы, в этом крутость. И, ну, в русском роке сейчас такого нет. Есть, там, две яркие такие, там, личности, да, там группа «Порнофильмы», да, и «Ленинград», да, это вот как бы квинтэссенция того, что русский рок может предложить массам. Вот. С одной стороны, социально. Со знаком плюс или со знаком минус, ты говоришь? Это без разницы, у вас нет вариантов для этого. Вы плюс или минус. Просто все это слушают, и у этого есть какое-то настроение. Вот «Порнофильмы» мне очень нравится. А «Ленинград»? Ленинград, ну, я просто не пью. Вот. в том смысле, что это музыка, это такая музыка веселья, да. Угара. Гротеска, так да, вот, как бы, я очень, очень хорошо к Сергею отношусь, вот. Ну, как бы, вот, это, ну, мы же должны оценивать в том смысле, сколько массовости, да, потому что рок-н-ролл без массовости, это все равно, как бы, узкая история. Рэперы сейчас больше собирают в России, чем рок-н-ролл? Нет, Сергей абсолютно рекордсмен. Ну вот он сейчас только что, у него было два олимпийских подряд. Да, два олимпийских он собирал, «Зенит», ну круто. Ну, потому что это настоящий, как бы, большая, такой громадный спектакль, очень, очень интересный. Очень. А для тебя является это индикатором успеха, способность собрать олимпийский? В каком-то смысле, да. Потому что я подозреваю, что Стас Михайлов легко соберет три олимпийских подряд. Я не знаю, честно, я как бы мерю по своей шкуре, да, вот в том смысле, что для меня это было, ну, очень волнительно, очень, очень трогательно, да, и я уверен, что для каждого артиста, который собирает такие большие площадки, это сумасшедшее, конечно, переживание. Когда был твой первый олимпийский? Ну, я вот собирал пол олимпийского первый раз, там половину мы перегоражили, и 2 года назад вот полный олимпийский. Это было, конечно. Это какое-то особенное ощущение от контакта с такой аудиторией? Ну, у меня же свои еще есть загоны. Это, я 80-го года, то есть в год Олимпиады родился, это олимпийский. Ну, такие какие-то... Как... Символы? Ну, да, какие-то. Вот. Рэперные точки через... Да, да, да. А на первом, на половинке, где я выступал, был Лев Валерьевич Лещенко, и мы пели «На трибунах становится тише». Олимпийскую мишку. Это был просто. А к Лещенко ты как относишься? Лещенко, просто это атомный двигатель просто. Позвонили. Ну, я для меня люди вот такой масти, такого калибра, это, конечно, просто небожитель. Он в чиновника не превратился? Я не знаю. Просто ты про Матвиенко сказал, что тот стал чиновником. Вы калибры, это несоизмеримые. Лев Лещенко – это Лев Лещенко. Это ему можно все, это как Иосиф Давыдович Кобзон. Это вот такие вот... И он такой, ему сам говорит: да, конечно же, с Вашечкой, конечно, сделаем. И мы идем, и мне все говорят: все, Лев Валерьевич сейчас приедет. Я такой бегу, Лещенко, я бегу навстречу, он такой: здравствуй, мой, так идеально одет, так вот выглядит, парфюм, прическа, все, саундчек. И мы идем, он мне говорит: ну что, Васюшка, будешь ты свои вот эти тараборки читать или со мной вместе, так сказать, разделишь произведение? Ну, с юмором, с юмором. Давайте на рекламу сейчас прервемся. Да, давайте сделаем паузу. Сейчас вернемся к Василию Вакуленко. Да, баста на телеканале РТВ, пауза, после нее вернемся. Давай еще поговорим про то шоу «Газлайф», которое на время с YouTube исчезло, как мы уже узнали, по каким причинам. Но изначально почему ты решил его делать на YouTube, а не на каком-нибудь канале, куда, я думаю, с радостью тебя взяли? Ну, во-первых, не я был таким инициатором, это вот мои коллеги предложили мне... Скажем, ваша команда. Да, предложили мне быть ведущим, потому что, ну, ведущий я так себе интервьюирую вообще не очень. Поэтому, ну, как бы я переживал и говорил: ну, точно ли это? Ну, потому что у меня, ну, на самом деле, высокие требования к журналистике в целом, а к своей так тем более, потому что, ну, это... достаточно неоднозначно. Вот, поэтому я сказал: ну, давайте попробуем. Мне тяжеловато все это, конечно. А кто был самым тяжелым гостем? Милонов. А почему именно? Почему? Он? Ну, когда, не знаю, мне кажется, что у него нету такой христианской иронии к себе, да. Я как христианин, так понимаю, что такое христианская ирония. Да, вот. Ну, что такое христианская ирония? Ну, легкое отношение к себе. Осознавая там свои религиозные взгляды и вообще концепцию христианства, да, ну, к себе надо вообще относиться максимально легко. Вот у Милонова оказался таким прям закостенелым, как называется, религиоведом. Вот. Слушай, я его снимал неделю назад для своего одного проекта. У меня совершенно сложилось другое впечатление. Мне показалось, что он мега-тролль. Я его даже в конце спросил. Вы, говорю, в конце акционист? Ну, в смысле, художественная акция? Транслятор. Он говорит: нет, я концептуалист. То есть, да. Ну, в общем, подтвердил, да. Например, не было такого у тебя? Так, а тролль это... есть существа, в которых нет иронии. Троллями движет злость и цинизм. Здесь вопрос немного другой. Не, ну ты ему изначально ты ему веришь или не веришь? Ты ему веришь, что он говорит правду, или это просто прикол? Я ему не верю вообще. А зачем он делает то, что делает? Как ты объясняешь? Это его путь, выбор. Мне кажется, что это его такая попытка достучаться до сердец. Потому что троллинг и цинизм – это такая защитная реакция для неуверенных в себе людях, неуверенных в своей позиции, в своих взглядах. У меня вопрос к Басте-интервьюеру, как коллеге. Есть жанр, подход хард-ток, когда ведущий изначально стремится разозлить гостя, так многие интервью Дудь, например, Юрия Дудя на этом построено. Есть другой подход, наоборот, такой комплиментарный, когда такая располагающая атмосфера. В надежде, что гость расслабится. Да, гость расслабится и как-то раскроется. А есть скрещенный еще такой, совмещенный мы как раз с Тихоном пытаемся такой middle way. Какой из этих подходов тебе, как интервьюеру, ближе? Я все делаю от страха и неуверенности в себе. Есть вопрос, который мне неудобно, я не могу абстрагироваться, отстраниться, мне очень тяжело задавать вопросы бывает людям, мне просто стыдно. Например, какие вопросы тебе стыдно задать? Как взрослым людям, у нас была в гостях Малышева, тоже нелегкий, так сказать, человек для интервью, и мне там были написаны вопросы, но я их не мог просто задавать. Например? Про личную, про сексуальную жизнь какую-то. Там были такие, жесткач просто, не оскорбительные, но они просто были там не очень. И мне, я очень стесняюсь, правда, этого. И ты задал в итоге? Нет, конечно. А пропустил просто эти конечно, вопросы? Конечно, да. Я еще раз повторю, что я смотрю Невзорова, человека максимально беспринципного и могущего говорить все, что угодно, и объясняющего себе все, что угодно, как нужно и как он считает нужным. И где-то завидую ему, что у него есть просто такое умение, такой взгляд на человека, которому бьет интервью, как на объект такой забавный. Спросить, а Дудю ты завидуешь, когда он спрашивает, как часто ты дрочишь? Да, конечно. Я еще раз говорю, что я для интервью не создан. Я не умею их задавать. Правда. Моя дистанция – это прочитать эти вопросы, попытаться где-то, где у меня получается все-таки перебороть это в себе. Я могу сказать, что от передачи к передаче у меня все-таки в процессе работы закалка проходила. Я уже смотрел более цинично на тех, кто приходил ко мне в гости. Знаешь, как это в старом советском анекдоте, Тихон стесняется, не стесняется, а свои десятки миллионов просмотров имеет. Это групповая, большая групповая работа. Слушай, это все равно очень много. Слушай, а можно я спрошу, да, про эту песню? За последние годы одна из твоих самых хитовых композиций – это «Сансара», конечно. Спасибо большое. «Когда меня не станет, я буду петь голосами своих детей и их детей». Действительно, мне тоже очень нравится эта песня, классная. А как ты объясняешь, почему именно она? В том смысле, что, может быть, тебе тоже близка эта восточная философия? Например, Гребенщиков на ней же вообще уехал. Я христианин, и Сергей Шнуров написал смешную аннотацию песни «Сансара», где выставил меня сумасшедшим христианином, который транслирует восточную концепцию. Там смешной у него был такой пост про эту песню. Мне не близка восточная философия, но там немного смысл в том, что мы продолжение и перерождение рождающихся после нас. Реинкарнация. То есть в каком-то смысле, в общем, прямая восточная философия. Какая-то в таком смысле, что мы есть продолжение. И хотя я помню, я выступал с этой песней, у нас есть фонд такой «Дикония», в Санкт-Петербурге, где помощь зависимым людям. В попечительском совете меня пригласили выступить. Я там своему другу, священнику отцу Алексею, говорю: «Леш, как я буду петь песню «Сансара»? Священники сидят, не будет ли каких-то догматических таких нестыковок?» Все с юмором, с пониманием относятся и понимают то, о чем я пытался пытался сказать. Я на самом деле эту песню написал очень быстро. Я выгонял альбом Нагана, вот мастер у нас был. Я на гитаре, сидя на студии, там на диктофон написал ее. Поэтому я не ожидал, что он так понравится людям. Она вообще вышла в формате приглашения людей на концерт в Олимпийский. Угу. А, да? Ну, то есть я написал... Ну, после нее 36 тысяч человек и пришли. Ну, как бы... Ну, да, сингл, да. Я не ожидал. То есть я настолько за эксперименты, настолько за вообще безграничие в творчестве, что вот у меня там сегодня ночью выходит песня на английском языке, баллада такая в стиле Джонни Кэша. Да, его... Это, наверное, как-то связано с предстоящим гастролем. Нет. Эта песня, она ждала 3 года выхода, пока она не получалась. И сейчас она... Там-то люди слушают рэп на русском языке, в общем, все дело. Вот, и вот такая баллада... Это тоже рэп, да? Английский? Нет, рэп. Это баллада в стиле Джонни Кэша. Я в стиле Джонни Кэша. Большой фанат Джонни Кэша. Вот. Круто. И... А у тебя рабочий английский, да? Ну, надо послушать. Надеюсь. А у тебя же много совместных вещей с другими артистами. Есть кто-то, с кем ты не выступал, не записывал, а хотел бы? Про Лещенко мы уже поняли, что это хороший эксперт. Пока нет. Пока я вот... Со всеми, с кем хотел уже... Вот мы вчера, у нас было в нашем творческом объединении вручение таких типа как плакатов, на которых указывалось, сколько каждый артист прослушиваний стримов сделал. Да? И мы вот там вручали каждому артисту и в целом нашему творческому объединению. Я, выйдя с микрофоном, сказал, что следующий год я хочу посвятить собственной музыке, потому что я слишком был везде. Я слишком был во всех проектах, вот, занимался всем, чем угодно, кроме той музыки, которую я хочу сделать. Потому что у меня один электронный проект с электронной музыкой, который ждет меня, проект Nintendo. Ну, много, короче, музыки, которая я прям, у меня горит сердце, чтобы это сделать. Вот о твоем одном сольном, сольной вещи, которая мне очень показалась неожиданной, это твой, не знаю, правильно ли это назвать, кавер, это известная песня Высоцкого, на самом деле это фронтовой поэт Семен Гудзенко, да, нас не нужно жалеть, да. Ведь мы никого не жалели. Можем сейчас фрагмент показать, чтобы все поняли, о чем речь? Кто вернется да любит, нет, сердца на это не хватит, и не надо погибшим, чтоб живые любили за них. Нет мужчины в семье, нет детей, нет хозяина в хате. Разве горю такому помогут рыдания живых? Ну а кто не вернется, кому долюбить не придется. Ну а кто в 41-м первой пулей сражен, зарыдает ровесница, мать на пороге забьется. У погодков моих ни стихов, ни покоя, ни жен. Почему вдруг? Я очень люблю Высоцкого, а это, если вы знаете, был самым любимым поэтом Высоцкого. Он считал Гудзенко своим просто, для него был небожитель. Ну, не знаю, у меня не было какой-то задачи, просто великое стихотворение, я по-своему попытался это сделать, потому что так, вот про войну, вот под таким углом, как бы сложно эти стихи, вот такие, да, вот с такой вот искренностью, вот, самопожертвование, такой какой-то юности потерянной и без сожаления об этом, да. Мне кажется, идеальное стихотворение, которое... Вот, почему убедительно, что в школах его не учат и не читают. Потому что Гудзенко — это один из, конечно, великих русских поэтов. Да, я согласен. Еще одна из недавних твоих вещей, связанная тоже с войной, это саундтрек к фильму «Т-34» совместно с Пелагеей. Фильм только вышел, я, признаться, его не видел. Я тоже не знаю. Давайте мы посмотрим сейчас фрагмент, потом тоже есть пара вопросов. А ты ведь видел уже наверняка этот фильм? Да, я еще видел никак. До того момента, когда он появился, уже был готов с графикой. И как? Мне понравилось. Я бы не взялся, если бы мне не понравилось. Ну, как ты же не можешь знать заранее, как композитор получится в итоге весь продукт или не получится. 100%. Я не знаю и весь продукт, и за свою песню никогда не уверен. Вот. У меня было просто... Не-не-не, в смысле, ведь это параллельно как-то происходило? Конечно. И создание песни, и создание фильма? Конечно, я посмотрел, вот, ну, вы не поверите, мы начали писать песню за 2 недели, за 3 недели до появления песни. Угу. Вот. То есть оно так быстро сложилось? Ну да, ко мне пришли ребята, мы посмотрели фильм. А, фильм был уже готов? Ну, он еще был там какие-то хромакейные части без там графики. Но в целом как бы основное. Да, да. И я сказал, ну, узнаю, я не знаю, что мне написать про это. Что вы, я спросил, что вы хотите услышать вот в этой песне, что в ней должно быть? Вот, ребята сказали, что вот, ну, что такое, такое, вот. Я стало всем понятно, что никто не знает, что нужно написать. Это для меня самое главное всегда составляющее, когда задача невыполнима. Вот, я много написал саундтреков таких для себя, для Пети Буслова «Родина», да, там, где нас песня, которая самостоятельно стала там популярной. Mm-hmm. И мне захотелось написать такую песню, которую я еще не писал. Я представил, что на припеве поет какой-то вот хриплый дядька. И написал такой припев, тоже несвойственный. Мне многие слушатели сказали, да что же, так что. Вот, там. Ну, то есть, такая история для меня новых каких-то экспериментов. Вот. Ну, каждый раз я берусь за песню, к фильму или к чему-то, вообще не понимая, куда это меня выкинет и что из этого получится. Слушай, но еще раз повторюсь, что мы про этот фильм не говорим, потому что мы его не видели. Mm-hmm. И, например, Антон Долин, кинокритик, к мнению которого мы вообще прислушиваемся, mm-hmm. написал, что скорее получилось, что такой вполне голливудский, не идеологизированный. Но тебе не кажется, что, в принципе, тема войны сейчас в России, так осторожно говоря, перезаидеологизирована? Она никогда не уходила. Она никуда, тема войны никуда не уходила. Нет, не сама тема войны, а... Вот не стала ли она сейчас слишком идеологизированной? Я понимаю. В современном оно, смысле. В том смысле, что никогда обороты не сбавлялись. Для нас всегда, ну, исторически, да, для нас война, это было какое-то вот перманентное такое состояние. Мы всегда находились и продолжаем находиться в борьбе в какой-то. Да, поэтому для нас война, она вне зависимости от того, будут ли это политизировать или не будут, она будет, ну, оставаться с нами, да. В фильмах, в музыке, в воспоминаниях, в историях. Каких-то. Это правильно, как тебе кажется? Это, ну, если по Гумилеву, мы должны все это прожить просто. И все это... Я поясню, что я имею в виду. Я согласен, что обороты, наверное, не становились как-то меньше, но mm-hmm. просто в последние годы их становится все больше и больше. И у меня ощущение, что война, которая завершилась уже через несколько десятков лет, будет 100 лет назад, mm-hmm. да, ощущение, что она сейчас происходит, и что мы все в ней воюем, мы победили, мы умирали, и мы в ней живем. Можем повторить. И можем повторить, да. Ну, все дело в том, что... Ну, вот как вы относитесь к войне 2012 года? Ну, совершенно ровно, как к римским завоеваниям. Ну, в том смысле... Она была когда-то. Генетической памяти нет. Нет, не в том смысле, я объясню. Но все равно же, ну, как бы... Круто, что мы остались, да, вот в каком-то, в таком нетронутом виде, и мы одержали победу. Нет, ну, конечно, круто. Это же круто. Ну, я имею в виду, если убрать... Это, несомненно, круто, но, это не, но мы на это не оглядываемся каждый день. Естественно, здесь вопрос не оглядок, а о том, что это естественный процесс завершения войны. Очень была тяжелая война, и, естественно, для многих людей это... Вот, ну, я смотрю по людям, да, вот, допустим... Моя фамилия, да, Вакуленко. Вот у меня 7 двоюродных дядек в первые 4 дня войны были убиты. 7? 7. Вот наше большое, вот мой папа сейчас составляет генеалогическое дерево. 7 человек было. Одному дядьке вот под Волковыском, он там стоит как герой-летчик, да, погибший. Ну, как я могу сказать, что я оглядываюсь и готов погибать, я не готов погибать. Но я очень горжусь тем, что такие люди были в моей семье, и что они столько сделали. Это без пафоса, это без какого-то нарочитого такого вот кича. Да? Для меня это очень важно, я очень дорожу этими людьми. У меня есть песни про войну, у меня есть несколько песен про войну, да, которыми я, ну, дорожу. Другой вопрос, вот кто и как вот этим состоянием нашим, да, духовным переживанием пытается воспользоваться. Другой вопрос. Ко мне, на меня это не работает. Да? Вот Гудзенко, да, вот эта песня, ее же можно подать как песню, которая как бы ностальгирует о тех временах и пытается сформировать какой-то образ войны другой. Ну нет же. Да? Нет, это совершенно невозможно. Но если будет желание, поверьте, найдутся люди, которые смогут это сделать. Тут вопрос как бы каждого лично нас, да, как мы внутри к этому относимся, спокойны ли мы внутри, да, к вопросам войны. Ну, выходят люди, которые хотят помнить об этом. Выходят они там с фотографиями своих близких. Ну и что? Нет, это все понятно. То есть... Я в целом, если закончу, наше личное отношение, наша личная позиция, она как бы, это как касаемо религии, касаемо спорта, касаемо, это наши личные внутренние переживания, которые мы должны отсоединиться от общего какого-то вот такого звона, да, и послушать, что мы, как мы относимся к этому сами по-настоящему внутри себя. Тихон, наверное, знаешь, про что спрашивал? Это все священные вещи, которые ты говоришь. У нас у всех родственники воевали. Я вообще снимал несколько фильмов про войну, и в том числе про 42-й год под Ржевом. Я это все до сих пор ощущаю как историю свою личную. Хотя вот, кстати, те, кому сейчас 25, 27, даже 30, уже нет. Вот они скорее уже как к войне 812 года. Но Тихон, скорее, если я тебя правильно понял, спрашивал про то, что, вот, например, в Украине часто называют термином «победа беси». Это когда из вот этого, ну, священного чувства делают идеологическую машину, которая уже едет, стреляет, палит, гремит, совершенно не по причине того, что было в 41-45. Ну, я не знаю, я вот этого на себе не испытываю воздействия, как бы. Я не чувствую. Ну, как бы, у меня есть свое отношение к войне, есть свое отношение, как бы, там, к 9 мая. Для меня это, правда, светлый праздник, правда. Ну, потому что, давайте так скажем, у меня в семье отец военный, дядька военный, один, другой дядька военный, вертолетчик, афганец, оба деда у меня военные. Ну, то есть для меня это праздник просто семейный, для моих детей, наверное, по-другому. Но я не считаю, что мои дети хуже из-за того, что для них 9 мая не то, что 9 мая для меня. И мой отец... Мы не про то. Ну ладно. Не, я понимаю, о чем вы говорите. Вы говорите о манипуляциях, о использованиях. Да, я это понимаю. Да. Я просто не вижу даже причин на это как бы реагировать. Потому что... Ты счастливый человек. Нет, я имею в виду у людей, которые видят, находят вот в этом вот такую какую-то вот особую, ну, есть об этом говорят, парад. Мне нравятся парады, я смотрю. У меня отец ракетчик, РВСМщик, мне нравится, когда какие-то машины выходят. Ну, это какая-то мальчишеская история. Видеть за этим что-то больше, возможно, мы там звеним броней, да, как говорят. И танки наши быстрые. Ракеты наши самые... Как говорит, ни один солдат не хочет умереть на войне, знаете, как говорится. Поэтому, ну, возможно, это имеет место быть. Возможно. Ладно, поехали дальше. Давайте вернемся к музыке. Да, к музыке и в мирную жизнь. Ты сказал, что хочешь в следующий год посвятить музыке своей. Да. Но, тем не менее, в феврале, поправь меня, если я не прав, на ТНТ стартует проект с твоим участием под названием «Песня». Да. Очередной сезон. До этого ты был наставником в «Голосе» и сейчас, «Голос», да, дети, и сейчас тоже. Как ты себя ощущаешь в качестве учителя, старшего товарища? Я изначально не выступаю в такой роли нигде. Ну как же, ты же наставник. Ну это так называется, да. Ну разные бывают наставники. Разные наставники, разная философия. Да? Но anyway, люди на тебя смотрят как на гуру снизу вверх. Это всегда приятно. Ну, ответственно. Это плохо. Для них. Это плохо для них. Не знаю. Я в роли наставника чувствую себя дискомфортно немного. Но мне нравится. Я много говорил о том, что я там нахожусь в поисках, у меня корыстная цель. Я нахожусь там в поисках удивительного и талантливого. Вот. Мне хочется услышать что-то такое, чтобы у меня остановилось сердце и меня съели мурашки. И много такого? Есть. Вот а здесь... где больше, во взрослом или в детском голосе? Ну, в детском вообще, в детском отдельная история. В детский голос – это просто гениальнейшее изобретение вообще. Потому что туда приходят люди, которые не тащат за собой мешок личного опыта, страданий, потерь, амбиций. Они просто хотят петь. Это такие вот существа, которые выходят, и они даже не до конца знают, кто это баста, там кто-то кто. Ну, и, так сказать, там кайф петь. И это удивительно. И вот я со своей командой, ну, это просто, вы не представляете, это какие периоды. Взрослые люди, это сложнее. Это, ну, так сказать, это уже противостояние школ, да. Школ участника конкурса против школ наставников. И там, конечно, ну, мне тяжело это, потому что я небольшой специалист в пении. Вот если взять Александра Борисовича Градского, который для меня патологоанатом голоса, да, это человек, который знает все. Вот он, я помню случай, когда он, это я лично присутствовал, вот мы отвернувшись, он услышал, что человек имеет проблемы с позвоночником по голосу, мы поворачиваемся, голосу. Человек в инвалидной коляске сидел. Он говорит, проблемы, проблемы с позвоночником, что зажат корсет, звучит как-то. Мы поворачиваемся, человек просто сидит. Ну, то есть он знает о голосе все. Совершенно все. Мало кто знает, что ты писал музыки к документальным фильмам, в том числе про Эрика Булатова уже, чье имя звучало, про Оскара Рабина, если... Для Оскара Рабина. Что нас с Тихоном особенно греет, среди твоих саундтреков также фильм «История одного назначения», да. Режиссер которого Дуня Смирнова у нас тут была на жестком батле, самом жестком в истории этой программы. А что с ним было такое? Мы очень жарко схватились по поводу этого фильма, русского либерализма, потом перешли на Чубайса, на общих знакомых, неважно, как всегда. Да, поглядели. Вы запсиховали. Погляди. Мы запсиховали. Дуня тоже. Погляди в Ютьюбе. Тебе фильм... Не буду спрашивать, понравился, не понравился. Вы можете спросить меня. На твой взгляд, этот фильм о чем? Это про наше время. Я вот вернусь к тому, что мой отец... Про наше время, про это? Конечно, конечно. Это был мой следующий вопрос. Судьба... Это вот к тому, о чем мы говорили, о войне. Это судьба русского солдата. И вот в судьбе русского солдата судьба вообще русского человека. Да? Потому что любой гражданин нашей страны там, или служил, или потенциально, возможно, будет служить, или должен будет отдать родине долг, ну, пожертвовать собой, да, вот про такое мученическое путешествие. Вот этот фильм на меня произвел неизгладимое впечатление. Я по причине того, что писал музыку, я несколько раз его смотрел. И каждый раз, ну, это было, да, честно могу сказать, вот тот момент, когда в конце она спит, лежит на могиле, ну, это вот такая вот, ну, просто... очень серьезное духовное переживание для меня. Короче, у тебя были мурашки от этого фильма? Я бы не делал, клянусь. Я бы не делал ни музыку, ничего. А если бы не понравился фильм? Конечно, я бы Дуне честно сказал, что... Ну, она, хотя Дуня такой проповедник, да, такой... Это она может, да. Она умеет, да, она говорит, мне вот это все не нужно, скрипочки, пианинка, типа 19 век, не нужно, отбой. Нужно современное звучание, я думаю... Ну, баба погнала, думаю. Ну, сумасшедшая. Ну, как, ну, мы делаем, то есть, классическая, то есть, история про Толстого. Должно и естественное оформление, необходимо большое. Я в мечтах уже пишу партитуры, вижу, как все это играет. Вот Толстой там, пам-пам-пам-пам-пам-пам, да. Она говорит, нет-нет, вот эта херня. Как упоительная в России вечера. Вот эта херня нам не нужна, нам необходимо... Вот современные битки. И мы начали безумную работу. Она приходила на студию. У меня, ну, библиотека моих битов, ну, около 2000, да, за все время написанных. И мы по одному слушали. Она говорит, еще раз. Я думаю, там, еще раз. Вот это да. И потом, когда вот она ставила, с чем-то я был не согласен, но когда вырисовалась вот такая общая картина, ну, я просто отдал под козырек. Слушай, на самом деле вопрос-то не очень новогодний, скорее после новогодний. Когда у тебя бывают в жизни кризисы тяжелые, там, неудачи, как ты из этого выбираешься? Не в смысле там бухаешь, не бухаешь, а что ты делаешь, чтобы выбраться и стабилизироваться и дальше двигаться? Я, ну, разочарую многих людей, моих слушателей, моих людей, которые обо мне знают. Я вообще не пью, да, не употребляю никаких веществ много лет. Вот. Я не про это спросил. А я продолжу, да, что я выхожу из сложных ситуаций, опираясь на, ну, свое духовное устройство определенное. Вот. Я очень тяжело переживаю все, что происходит со мной. Вот. То есть пропускаю через себя любую критику, любую грязь. Ну, то есть я закалился определенно, да, как носорог такой, да. Когда мне плохо, я рушу, да, все внутри, пытаясь показать собственную силу и мощь, да. А на самом деле я, ну, и тяжело очень переживаю. А ты читаешь всякие комментарии, конечно, хейтеров на YouTube? Конечно. Ну, хейтеров нет. Хейтеры, ну, которые там оскорбляют, нет. Вот люди, которые пишут свои какие-то искренние послания мне, да, там, которые во мне разочаровались. Ты имеешь в виду, например, историю, которая после Крыма произошла? Нет, нет, нет, в целом, просто что-то вот я сделал какое-то, что-то сказал, допустим, как-то неправильно поступил, и люди в этом увидев что-то, там, пишут, ты стал другим, или вот песню выпустил какую-нибудь, да, люди говорят, ты стал другим, ты стал ненастоящим, ты стал плохим поэтом, стал плохим музыкантом. И вот и мне становится, ну, как бы больно. Я начинаю думать, что я сделал не так, и очень сильно себя за это ругаю, потому что мне очень, ну, дорог каждый мой слушатель, потому что я очень тяжело зарабатывал симпатию людей и любовь к своей музыке. Это очень, я об этом очень много думаю. Это на меня имеет вот действие. Оскорбление и там какая-то прямая агрессия, это, к этому я спокоен, к этому я готов, поверьте, максимально, в любом ее проявлении. Это меня не то, что пугает, меня забавляет, а вот какое-то искреннее... Разочарование? Искреннее, либо разочарование, либо желание достучаться до меня и напомнить мне о том, кто я и откуда я. Вот. То есть у тебя такого нет, что ты прислушиваешься к не узкому кругу лиц, чье мнение для тебя важно? Обычно так поступают люди, многого добившиеся. Я сверяюсь. Я вот, если вы спросите, как жить, я не знаю, как жить. Как жить правильно, я не знаю, как жить правильно. Хороший ли я человек? Я, наверное, плохой человек. В том смысле, что я не ведусь на поводу своих каких-то плохих сторон, да, потому что, ну, я в юности много делал такого, за что мне, ну, стыдно, да, страшных каких-то вещей, да, там, на улице и тому подобное. Были 90-е годы, я как-то, ну, я себя вспоминаю, мне страшно, я с собой тогдашним сейчас бы не хотел встретиться, вот так, в темной улице. Вот так. Тут одетым, с деньгами, с часами, с телефоном, не хотел бы, вот. Вот. И мне за многое, я все-таки надеюсь на то, что я стал лучше, да. И я очень чутко поэтому прислушиваюсь к людям, которые мне говорят: ты не туда гребешь, ты не туда идешь, ты не то делаешь. Вот, их немного, этих людей, но это меня очень сильно... Потому что для них я хочу быть очень хорошим человеком. То есть все-таки немного этих людей? Их немного, но и таких каких-то прямых, добрых желаний как-то достучаться, комментариев их не так много. Но тех, кто я читаю, они меня, вот то, что я говорю, да, там какие-то песни последние выходили, там про любовь какие-то, да, которые я очень люблю писать песни про любовь. Мне там вот один парень написал: старик, я твой фанат там с 2005 года. Да, вот, ну, что ты пишешь, ты слышишь это вообще? Для кого ты это пишешь? Мне это не интересно. Я так прям думаю: елки-палки, что же я делаю не так? Да? Ну, то есть это... Ну, что, и после этого ты сразу делаешь иначе? Не иначе. Это на меня в том смысле, что я как бы переключаюсь, опять начинаю вспоминать, что я, откуда я и кто я. Да? Что я просто человек, который пишет свои песни, и возможно, я что-то делаю не так или иду не туда. Да? Это возможность посмотреть на себя под другим углом. Вот. Очень много сомнений, очень много переживаний касаемо личного пути моего, да, моего движения. Не знаю, как правильно. Удивительно это слышать от такого успешного человека. Могу не спросить, тем более, это мой секрет, так в этом-то и секрет. Могу не спросить, тем более, что... Ты знаешь, да, что самоуничижение – это худшая форма гордыни. Надеюсь, этого нету в том, что ты говоришь. Может быть, я сумасшедший гордец. А в этом занимает важное место церковь, религия, вера? Да, ну, церковь, как я больше, мне нравится христианская концепция, вообще концепция, ну, Христа, да, как социального явления, да, вообще как Бога, который... Вот мне почему понравилась эта концепция? Потому что все боги другие, которые были, это боги, которых никто не видел, никто не слышал. Они были через кого-то там что-то передавали, для указания были такие. А этот пришел, сказал: я рожусь вот среди вас, буду писить, какать, страдать, мне будет страшно, мне будет холодно, я пройду с вами какой-то путь, вы меня предадите, ни за что распнете, я воскресну, но буду вас всех любить. Это будет круто. И мне вообще без разницы, кто вы по национальности, кто вы по социальному положению. Такая честная какая-то история, она меня тронула по-настоящему. Именно здесь вопрос не религия, а именно вот математики, да, позиции, шагов, которые как бы развернули всю эту игру в другую сторону. Переворот игры. Мы когда готовились к этому интервью, посмотрели еще... тебя в дневнике Хача, это, если кто не знает, очень популярный ютубер Амиран Сардаров. Сардаров, Амиран Сардаров. Я запомнил, да, твою фамилию, старик, наконец-то это произошло. Слушай, я должен был записать, да, Амиран Сардаров, тоже блогер-миллионник, да, и там ты играл на аккордеоне. Да. Для меня это вообще самый пронзительный инструмент, даже больше, чем там скрипка. А мы, по-моему, можем послушать сейчас. Да, да, давайте послушаем фрагмент из блога. Я не помню, что я там играл, но... Ну, такая вот история. Это самая долгая игра. Это была фанера. Это мой аккордеон, моя одна фамилия. Покулен? Да, как-то мне на самом деле даже было обидно, потому что Амиран как-то не очень прочувствовал его спутники, а я прям как-то на аккордеон запал. Для тебя что аккордеон? Я учился ему, на аккордеоне учился с 6 лет до 15. Почему ты не играешь на концертах на аккордеоне? Я играю, ну не на концертах, я играл в проекте «Голос», мы пели песню Шевчука, это все, я играл там на аккордеоне вместе со своими ребятами. Это была для меня большая честь и праздник. И, то есть, ну, для меня аккордеон – это, конечно, такое супер штука, супер вещь. И многие так, аккордеон? Да. А я говорю гордо, это маленький немецкий орган. Скажи, когда в ближайшее время ты собираешься в очередной раз собрать Олимпийский в Москве? Я Олимпийский не буду собирать, у меня будет 3 концерта в апреле в Доме музыки. Мы с Игорем Вдовиным делаем вот такую... Еще непонятно, во что это все выльется, интересную, ну, 100% интересную интерпретацию моих песен с симфоническим оркестром. Потом будет симфоническим оркестром в Крокусе мы будем выступать. И еще 3-й концерт вылетело из головы. Туда же, где Амиран Сардар. Это будет весенний, 3 весенних концерта. Именно было принято решение сделать 3 совершенно разных концерт, они похожи один на другой. Я просто загорелся от Дома музыки, потому что я небольшой фанат Цоя, да, но мне нравится песня. И мне жена, а жена моя поклонница кино, и мы пошли к Игорю Вдовину на кино с симфоническим оркестром. А, да, там, да. Где, но это, как... но это ужасно интересно. Я просидел, не то, для меня как для дирижера было интересно все это. А ты еще и дирижер? Ну, хоро-дирижер, так, ну, незаконченным. И мне так было просто, я был в шоке, что там не было ни одного слова спета. Ну, я человек, который не особо слушал кино. Mm-hmm. Пел все, что там игралось. Идеально написано, идеально сыграно, придумано. Сын Цоя сделал графику. Ну, шедевр. Да, это я говорю, просто... Игорь, пожалуйста, там. Говорит, это все в апреле, да? Он говорит, ну, давай посмотрим, что у тебя там партитура. У меня сейчас был в Питере с симфоническим оркестром концерт. Я говорю, вот там партитура. Было тоже просто супер. Афро-петербуржец один дирижировал. Ну, это было очень круто смотрелось. А, последний вопрос. Да. А, совершенно самая неожиданная инкарнация, раз уж продолжаем восточную тему, инкарнация Басты. Басты – детский писатель. А, «Приключения летучей мышки Беллы, которая спала головой вверх». Да. Это откуда вообще? Что это? Это мой поход, моя война за возвращение внимания своих детей к себе, в их жизни. Вот. По причине того, что я очень... У тебя трое? Двое. Двое? Вот, по причине того, что... не знаю, может, где-то третий, я не знаю. Поговорим через год. Да, да. Вот, по причине того, что у меня очень мало бывало дома, я почувствовал, что я для своих детей стал просто какой-то участником процесса. Ну, просто папа и папа, да. И потерял какую-то вот связь с ними, да. Я понял, что... А сколько им? 10 и 6. Вот, и я решил, что нужно что-то придумать. Я им рассказывал постоянно сказки какие-то, да, там про сахарного червяка. Ну, такие вот истории, которые поражали их сознание. Когда я пришел, я говорю, я хочу вам рассказать сказку. Они такие, да, да, там, и такой про белую мышь, которая спала вверх головой. И они так раз... Интересно, ну сразу, да, такой, интересно, но знаешь, что мыши спят по-другому. И вот из этого выросла история, я записывал на диктофон, у меня было текстовое сопровождение, потому что много героев появлялось, и мне, потому что они помнили все, и мне нельзя было ошибаться, чтобы не обесценить то, что я рассказывал. Выросла вот такая история. И... Детям понравилось твоим? Они вместе, они были соавторами, потому что я многое не помнил, их опрашивали, там практически... оперативная работа, спрашивали, а помните ли вы это персонажа? Они говорили, да, другая говорила, нет, ты перепутал. Показания расходятся. Так, значит, вот рояль в кустах, точнее, мышка Белла у нас в кустах. Я специально приберег, помогли мне твои помощники. Потому что моему сыну Ване, 10 лет, он твой большой фанат. Он пока рэп не слушает, но смотрит... Да будет. Пока беспокоится. Он смотрит «Голос». Он смотрит «Голос», детский «Голос», и он тебя знает по «Голосу». Поэтому можешь подписать Ивану Пивоварову? А пока ты подписываешь, я напомню, что у нас был Бастон. И скоро Баста будет в Нью-Йорке, в Торонто, в Лос-Анджелесе, в Майами и в Чикаго. Баста, как мы выяснили сегодня, помимо того, что рэпер, он еще аккордеонист, дирижер, писатель, детский писатель. Тут еще мошенник. Тренер, хотел сказать тренер, наставник и прочее, прочее, прочее. Спасибо большое. И с наступающим еще раз Новым годом. По-моему, отлично поболтали. С наступающим Новым годом. Спасибо. Алексей Пивоваров. Тихон Зятко. Программа «На троих». Счастливо. Пока.